Малфой посмотрел на Рыжего с огромным желанием испепелить взглядом. Благо, он не Василиск, а то не избежать нам жертв. Я усмехнулся, глядя на это представление. Пока Драко с Роном припирались по поводу темных светлых, в комнату вплыли голограммы. Ну так мне показалось. Из того, что я видел в начале 21 века, вполне можно было сделать подобные голограммы. Но вот в это время даже маглорожденные не слышали о подобных технологиях, а потому и несколько из девчонок взвизгнули, когда привидения, не обращая ни на кого внимания, проплыли сквозь стену в нашу комнатку. «Я вам говорю, что надо забыть о его прегрешениях и простить его», — произнес один из них, похожий на маленького толстого монаха. «Считаю, что мы просто обязаны дать ему еще один шанс. Мой дорогой проповедник, разве мы не предоставили Пивзу больше шансов, чем он того заслужил? Он позорит и оскорбляет нас, и, на мой взгляд, он, по сути, никогда и не был призраком. Эй, а вы что здесь делаете?» «Ждем-с», — коротко ответил я, так как единственный не стоял, открыв рот. «Наверное, все потому, что я не воспринимал их за духов, а все как-то надеялся, что это представление с 3D-проекторов спроецировано. Да это же новые ученики!» — воскликнул толстый проповедник, улыбаясь собравшимся. «Ждете отбора, я полагаю». Несколько человек неуверенно кивнули. «Надеюсь, вы попадете в Пуффендуй», — продолжал улыбаться проповедник. «Мой любимый факультет, знаете ли, я сам там когда-то учился. Все за мной!» Это вернулась профессор МакГонагалл. «Постройтесь в колонну по два». После небольшой толкотни народ выстроился в цепочку. Я пристроился где-то в конце, все равно по фамилии вызывать будут, а моя далеко, однако, в середине списка должна быть. Большой зал действительно великолепен. Даже то, что магический мир до сих пор застрял в 12 веке, придает этому замку особую атмосферу. Освещение задавалось свечами, мирно парящими в воздухе, и каким-то чудом те даже не капали на наши головы, а также фонарями на стенах. Но самое шикарное это, наверное, потолок. Вот прямо такой, как и в оригинальных фильмах, плавно перетекающий со стен на потолок свод неба, на котором уже начали появляться звезды. Пока все первокурсники крутили головами и ахали на прекрасное творение в виде настоящего неба, Гермиона Грейнджер вещала всем, кто только готов был ее слушать, про историю Хогвартса и потолок, сделанный самими основателями. Правда, долго нам не дали рассматривать столь великолепное убранство. 4 длинных стола, тянущиеся вдоль зала, занимали остальные ученики. И все эти ученики внимательно рассматривали новичков. Под таким количеством взглядов кажется, что ты не больше, не меньше, но пациент с редким психическим заболеванием. Не менее заинтересованным взглядом нас оглядывали из-за преподавательского стола, стоящего поперек зала у дальней стены от входа. А вот перед столом стояла колченогая табуретка на трех ножках, а на ней такая же шляпа, как и на МакГонагалл, только куда как более затертая и со складками, как на старом пальто. Ну и рядом с этим экспонатом сама заместитель директора. В следующее мгновение шляпа раскрыла складку и издала: «Может быть, я некрасива на вид, но строго меня не судите, ведь шляпы умнее меня не найти. Что вы там не говорите? Шапки, цилиндры и котелки красивее меня, спору нет, но будь они умнее меня, я бы съела себя на обед. Все помыслы ваши я вижу насквозь, не скрыть от меня ничего. Наденьте меня, и я вам сообщу, с кем учиться вам суждено. Быть может, вас ждет Гриффиндор, славный тем, что учатся там храбрецы, сердца их отваги и силы полны, к тому ж благородны они. А может быть, Пуффендуй ваша судьба, там, где никто не боится труда, где преданы все, и верны, и терпения с упорством полны. А если с мозгами в порядке у вас, вас к знаниям тянет давно, есть юмор и силы гранит грызть наук, то путь ваш, за стол как Тиврон. Быть может, что в Слизерине вам суждено найти своих лучших друзей, там хитрецы к своей цели идут, никаких не стесняясь путей. Не бойтесь меня, надевайте смелей, и вашу судьбу предскажу я верней, чем сделает это другой. В надежные руки попали вы, пусть и без рука я, увы, но я горжусь собой». Как только шляпа закончила свой шлягер, народ начал аплодировать. Ну правильно, у них стихи и песни несколько в редкости, насколько я понял. Вообще странно, но похоже, в основном волшебники всю жизнь считают волшебство единственно нужным образованием в мире. Про науку знать не знают, ну, кроме маглорожденных, конечно. Песни только за исполнением одной группы и одной певицы, а стихи за редким неизвестным авторством хоть и наличествуют в волшебном мире, но почему-то никем не распространяются хотя бы для того же развития кругозора аристократов. «Когда я назову ваше имя, вы наденете шляпу и сядете на табурет», — произнесла профессор МакГонагалл. «Начнем. Аббат, Ханна. Новый дом. Глава 12. Пока Ханну Аббат шляпа распределяла на Пуффендуй, я размышлял, куда мне отправиться. Нет, ну, сами подумайте, такой выбор для человека. Закончить Хогвартс или закончить Хогвартс. Нет ведь никакой разницы, на каком факультете учиться, программа-то везде одинаковая. Нет, я понимаю, почему господа основатели подбирали студентов по характеру. Всегда приятно общаться с людьми похожего склада ума. Но зачем завещать будущим потомкам шляпу для распределения? Я понимаю, если бы распределяли по основным видам магии. Магия целебная и магия смерти. Ну, или раз уж Хогвартс, место общего образования, то оставили бы просто курсами, да делили потоками бы. А так факультет загоняет в рамки по образу мышления, приписываемому данному факультету, ведь поди попробуй слизеринец из добрых побуждений спасти человека, подвергая опасности свою жизнь, так обзовут же распоследним гриффиндорцем. Или начни учиться на отлично, будучи гриффиндорцем, так начнут смеяться и тыкать пальцем, как в зоопарке, и приговаривать: «Парень, да тебе на когтевран надо». И как тут быть? Отсталый мир. Традиции это, конечно, хорошо, но мир на месте не стоит. Да и должен же хоть кто-то был осознать такую простую истину. Это Дамблдор и ему сочувствующие еще либералами считаются. Боюсь представить, какие взгляды у истинных консерваторов. Что ж, раз правила игры уже навязаны, то будем играть как есть, тем более с такими-то козырями. О, похоже, за всеми моими размышлениями я совсем не заметил процесса распределения. Будем надеяться, что ничего по-настоящему интересного не пропустил. Поттер, Гарри, кажется, я вовремя очнулся. Ну что ж, игра началась, Альбус. И нет, это совсем не шахматы, как может показаться. Это скорее покер. Во-первых, потому что никто не знает о козырях другого, ну а, во-вторых, так, как игроков за столом точно больше двух, возможно четыре, может и больше. Не знаю пока, считать ли нынешнего министра за полноценного игрока за столом, все же он держит в своих руках неплохую силу. А так играем мы с директором, да темный лорд, у которого, кстати, как мне кажется, худшие карты на руках, хотя вряд ли он так считает. А Дамблдор так вообще решил, что способен переиграть всех, и своих, и чужих, правда, он-то наверняка предполагает, что это как раз шахматы. Тем дольше он обламываться будет, пока не поймет, что игру уже сменили. Ну, а сейчас как раз выкладывает первую карту из флопа. Как только прозвучало мое имя, то в зале резко изменилась атмосфера с обычной радушной на удивленно напряженную. Послышались шепотки среди тех, кто уже сидел за четырьмя столами. Даже преподавательский состав заметно встрепенулся и подался вперед. И вот настал волнующий момент, когда шляпа опустилась мне на голову, закрыв глаза. Честно говоря, я боялся, что в тот же миг шляпа завопит: «А-а-а, пришелец!» Ну или как-то так. В общем, очковал я, доверяя свои тайны неизвестным штукам, ну ладно, артефактам, свои мысли. Но по счастью, этот самый артефакт не способен кричать в полный голос ничего, кроме названия факультета. Первое, что я услышал в своей голове, это было мерное жужжание, какое можно было бы услышать от человека, напевающего себе что-то под нос. Вот так новость, странно слышать в своих мыслях чужие мысли. Был мальчик золотой, а остался позолоченный, хихи. Удивительно, шляпа умеет шутить. Не ожидал. Здравствуйте, уважаемая шляпа. Привет, привет, сколько себя помню, ни разу такого не видела, ну да будет, что потомкам рассказать. Уважаемая, я бы все же хотел, чтобы мои знания остались моими, если позволите. Да не бойся, не расскажу я учителям. Через пару поколений, может, просвещу кого. Так-с, приступим же. На такие слова в моей голове родилась картинка, как человек подворачивает рукава перед тем, как вскрыть мой мозг. Поттер, тут знаешь ли, пришел приказ сверху. Тебя и в гриффиндорцы. Почему вы мне об этом говорите? Почему? Я шляпа самого Годрика Гриффиндора. Столько гордости только в этом вскрике. Мне приказывает. Приказывает какой-то старикашка. Да уж, Похоже, шляпа крайне расстроена этим фактом. Да и вправду, какой смысл в самом распределении, если директор сам может решать, кого и куда определять? Создание видимости и только. Неплохо, старик, неплохо. Что теперь, уважаемая? Да фиг ему, а не Гриффиндор. К моему удовольствию, назвать тебя теперь Гарри Поттером можно только на бумаге, а на деле ты же теперь гибрид двух душ. Вижу, вот. Правда, про вторую ничего я не знаю. Уф, как камень с души, то есть с душ. Хоть в чем-то наконец определенность есть. Меня спросить не хотите, на какой факультет мне бы хотелось? Нет, не хочу. Надоели, все только приказывать и могут, а я тут тогда на кой ляд? И да, я просвещена в других культурах. Я мысленно пожал плечами. Нет, так нет. На нет и суда нет. Каков будет ваш вердикт? Подожди ты, куда ж ты так коней-то гонишь? Так, что мы имеем? Смелость. Есть. Благородство. Ну, в каком-то смысле. Хотя скорее из собственной выгоды, так что никакого Гриффиндора вам, молодой человек. Так-с, желание учиться тоже имеется, но выборочное, и не такое безостановочное, как у учеников Когтеврана. Не то. Пуффендуй тоже не твое, не сможешь ты долго в душевной компании находиться, ты скорее одиночка. Ну что ж, вроде как все в порядке. Да-да, несомненно. Ага, вот оно. Ну тогда решено. Может, сначала мне сообщите? Нет. Можно тогда вопросик? Спрашивай уже. На кого еще приказ есть для распределения? Не положено знать. Закрытая информация. Ладно, давайте ваше решение. Слизерин. До этого в зале была полная тишина, но теперь она стала мертвой. Как новоиспеченный слизеринец, я окинул взглядом зал, все еще сидя на табурете. Шляпу с меня уже сняли, но все ученики смотрели на меня, словно не веря тому, что услышали. Со стороны крайнего левого стола от входа раздался один единственный хлопок. Я сразу же посмотрел туда, в ладоши хлопнул Драко. И в следующий момент со стороны стола Слизерина раздались такие овации, что, наверное, все остальные три факультета не смогли бы их перекричать. Ну, в принципе, неплохо. Там, мне кажется, действительно будет выгоднее всего. И карты в масть, и Снейп прикроет ежели чего. Вряд ли из-за своей ненависти к Джеймсу Поттеру он будет своему факультету проблем искать. Хотя изначально я думал спрятаться на Пуффендуе, так сказать, как истинный слизеринец поступить хотел. Ну да сделанного не воротишь. Пока я шел к своему столу, стихали последние хлопки, правда только слизеринские, остальных вовсе не было. Ну еще бы, сам Гарри Поттер, герой детских рассказов на ночь, принц для будущих принцесс и просто победитель темного лорда, и на Слизерин. Беда, ребятки, беда. Я бы сказал, непорядок. Такие вот мысли крутились у меня в голове, когда в то же время на лице играла легкая усмешка из-за реакции окружающих на обстановку. Я посмотрел на преподавательский стол, когда проходил мимо и успел поймать несколько взглядов, в том числе и заинтересованный от Квирелла, прищуренный от Снейпа, и что самое приятное, так это шокированный от Дамблдора. Правда, через несколько секунд он сменился на обычный заинтересованный, каким он оглядывал всех первокурсников. Ну еще бы, не ожидал на старости лет такого. Самое главное, что я-то тут действительно ни при чем, так карта легла. Остальные же преподаватели были несколько бледноваты. Один Хагрид, кажется, всегда оставался невозмутим, вон махнул рукой как бы незаметно, да только умудрился смахнуть кубок с соком со стола на Снейпа. Вот Хагрид тут, похоже, нормальный парень. Хоть и у Дамблдора на побегушках, надо будет поболтать с ним потом, все равно канон припрет. Первым от шока, как и полагается, отошел директор. После него, профессора тоже начали приходить в норму, как по цепочке. Все, кроме Северуса Снейпа. Ну, еще МакГонагалл расстроилась, видимо хотела в свою коллекцию. Пока усаживался за стол, заметил, что герб школы на мантии изменился на герб Слизерина, змея в короне на серебряном щите, а тем временем Уизил отправился на Гриффиндор. Нет, по-моему, он парень неплохой, вот только доверчивый сильно, и наивный. Ну да чего там, в 11 лет мало кто своим мозгом уже живет, так что не мне его судить. И вообще не исключено, что на него-то как раз приказ Дамблдора вполне мог распространяться, хотя он и так, похоже, гриффиндорец всем черепом. А вот Невилла я бы в Пуффендуй отправил, если он и вправду так растения любит. Вот его точно по приказу директора к львам определили. Запасной избранный, как-никак. Когда распределение наконец закончилось, то чаши наполнились различной едой, я же, уже уставший от всех чудес за один день, только лишь приподнял бровь на такое чудо и принялся накладывать картофель с котлетой. Остальными, без сомнения, вкусными блюдами будем наслаждаться в другой раз, а сейчас моему разуму требуется покой. Как только последние крохи исчезли с золотых блюд, директор толкнул речь. Ну не мог он вначале этого сделать, что ли? Я уже засыпаю, а он там пытается донести что-то до моего мозга. Кое-как собравшись, я вслушался в его речь. Должны запомнить, что всем ученикам запрещено заходить в лес, находящийся на территории школы. Некоторым старшекурсникам для их же блага тоже следует помнить об этом. Глаза Дамблдора на мгновение остановились на рыжих головах близнецов Уизли. По просьбе мистера Филча, нашего школьного смотрителя, напоминаю, что не следует творить чудеса на переменах. А теперь насчет тренировок по квиддичу, они начнутся через неделю. Все, кто хотел бы играть за сборные своих факультетов, должны обратиться к мадам Трюк. И наконец, я должен сообщить вам, что в этом учебном году правая часть коридора на третьем этаже закрыта для всех, кто не хочет умереть мучительной смертью. Видимо, он таки поселил в замке Цербера и камушек спрятал. Остается вопрос только, настоящий ли. Было бы полной глупостью так подставлять Фламеля, с другой стороны Волан-де-Мор тоже не последний волшебник в Англии и думаю быстро бы раскусил, что камушек ложовый. Ну а раз Квирелл здесь, и в тюрбане, то и лорд здесь, ну и как следствие, камушек тоже. Так что канон пока на своих рельсах, надеюсь. Пока староста вел нас в подземелье, я уже по-тихому дремал на ходу. Как старосту зовут, я не запомнил, просто шел за всеми в хвосте. Главное, на внешность разглядел и запомнил, чтобы знать, к кому обращаться. Прошли в гостиную Слизерина через сплошную стену, часть стены по паролю отъехала. Так, пометочка, чтоб не забыть, пароль. Салазар. Верх оригинальности. Кто такой умник, интересно? Как только узнал, где спальни первого курса и какие из них для мальчиков, отправился спать. Кровати в комнатах по три, как оказалось, благо никаких здоровяков, вроде Крэбба или Гойла в моей комнате не оказалось, не внушают они мне доверия, что поделать. Поселили меня, Драка и еще одного парня, вроде бы на то в одну комнату. Я долго не раздумывал, просто вытащил из рюкзака пижаму, натянул, правда, из нее только низ, ну не понимаю я этих вещичек английских. По мне так тело должно дышать. Моя голова в это время уже настолько отяжелела, что думать о чем-либо не было желания. Впечатлений столько, словно с экскурсии в начальной школе вернулся. По-хорошему так оно и было, ведь хоть и находился я тут уже около 2 месяцев, но истории про Поттера так и остаются для меня книжной фантастикой. Так и забравшись под одеяло, я уснул, как только голова долетела до подушки. Завтра будет интересный день. Экскурсия продолжается. Павы. Глава 13. Пав Северус Снейп. 29 августа. Так, 5 унций толченого рога единорога. Крылья феи, хаем, вроде все в порядке, через 10 часов настой будет готов, и тогда мы посмотрим, что получилось в этот раз. А пока можно отдохнуть, а заодно почитать новый выпуск статей из зельеварения сегодня, через пару часов. Так, какое там число, как, уже 29-е. Как быстро время летит, однако, вот Мерлин, а через пару дней же в Хогвартс уже, снова к этим спиногрызам. Надо заскочить в косой переулок, прикупить кое-какие ингредиенты. Спустя еще 3 часа. Так, вроде все купил. А что там Альбус спросил? Ах, да, срочно пополнить запас лечебных зелий для больничного крыла. Ну, это я и сам помню. Что-то еще там было. А, ну, точно. Несколько легких зелий дружбы. Интересно, зачем ему? Вроде он сказал, чтобы я запасся успокоительным зельем для себя. Похоже, этот старый пень опять какие-то планы строит. Причем, они будут непосредственно влиять на мою психику. Морганины панталоны, да этот старый паук намекал мне, что в этом году поступает сын Поттера. Видимо, Альбус уверен, как и я, что от сына этого высокомерного паршивца стоит ожидать чего-то в том же стиле, что творил его папаша. Наверняка тоже на Гриффиндор попадет, хотя ему же лучше было бы, если на какой другой факультет, правда наверняка директор этого не допустит. Что же ты готовишь, Дамблдор? Эх, а психика действительно моя пострадает, так что совет Альбуса к месту. 30 августа. Люциус решил заскочить к своему другу и приятелю по старым временам, Северусу Снейпу, чтобы переговорить по поводу драка, все-таки Северус его крестный. Исчезнув в изумрудном пламени камина, он ступил на потертый ковер гостиной дома в паучьем тупике и, не обнаружив хозяина дома, отправился в сторону спальни. Открыв дверь в спальню, он увидел своего друга в удобном кресле у камина. Северус был откровенно пьян, и судя по пустеющей бутылке огневиски, что стояла тут же на журнальном столике, его друг планомерно напивался в одиночку. Решив, что это не его дело, не стал беспокоить уже изрядно окосевшего Снейпа. Люциус потихоньку решил вернуться в Малфой Мэнор. Распределение. Вот они, новые студенты, которые будут следующие 5 лет не давать спокойно спать ему, Северусу Снейпу, ужасу подземелий. Да, я знаю, как меня называют, не зря же я в этой дурацкой школе один из 2 лучших мастеров Лиги Лименции. Ну и что, что это незаконно? Это для всеобщего блага, как обычно выражается Альбус, старый хрыч. Где-то среди них должен быть драка. Что? Поттер на Слизерине. Мне показалось, или это действительно была ухмылка? Вот же дерьмо гиппогрифа. И что мне теперь делать? Жаль, что я не прихватил с собой успокоительного, не ожидал проблем так скоро. Интересно, это Альбус такую подставу сделал? А, не, вряд ли, вон, сам еле скрывает удивление, можно и порадоваться, что хоть кто-то насолил старому пауку. Что ж, просил же директор присмотреть за его драгоценным Поттером, ну так на моем факультете это легче будет сделать. Благо, что вроде на сегодня сюрпризов быть не должно, так что можно немного расслабиться, но стоит понаблюдать за щенком Поттера-старшего. А вот барьер на его мыслях, это странно. Видимо, артефактом прикрылся, хотя странно это для ребенка, который жил у магловских родственников. Пав Альбус Дамблдор. Несколько часов до распределения. Вроде все в порядке. Молли уверена, что Гарри сел в поезд. Правда, он каким-то образом знал, как пройти через барьер. Кто ему мог сказать? Хагрид точно не говорил, хотя он в тот день был чересчур рассеян и вообще забыл сказать все то, о чем я его просил. Ну, это не так важно, сейчас впереди распределение, а там на нужном факультете он найдет себе правильных друзей. А вот для того, чтобы он попал куда нам надо, надо бы поработать над шляпой. Распределение. Вот оно наше будущее, дети. Конечно же, надо постараться, чтобы дети правильно выбрали сторону. Думаю, за героем избранным многие будут готовы пойти, ну, а мы дадим им этого героя. О, сын Люциуса. Любопытно, надо поспрашивать Северуса. А вот и юный Гарри. Хаем, что-то в нем не так. Ну точно, одежда. Откуда у него такая одежда? Вряд ли Дурсли ему покупали столь дорогую одежду. Чего бы там ни говорила Фиг, я-то знаю, как завидовала Петунья своей сестре и ненавидела все связанное с магией потом, и вряд ли она внезапно озаботилась племянником-волшебником, когда тот оказался у нее на пороге. Что ж, надо будет пригласить Гарри поговорить. Что-то долго шляпа там решает, я же четко ей сказал, где мне нужен Гарри. Какого? Старая тряпка. Какой? К Мерлину, Слизерин. Ну как так этот ветхий кусок портьерного артефактора мог отправить его на факультет темных? Говорил же Хагриду, что просказал Гарри про его родителей и Тома, ну что ему стоило. Теперь вот расхлебывай. Одно хорошо, Северус сможет присмотреть на своем факультете за ним. Ладно, случившегося не вернешь, будем перестраивать планы. Ну, а сейчас пора бы поесть, а то старшекурсники меня сейчас съедят, хех. Пав Кверинус Кверелу. Распределение. О, вот и первокурсники. Хозяин сказал, что в этом году должен поступать Поттер. Интересно будет. Хозяин считает, что Поттер попадет на Гриффиндор, ибо Дамблдор просто не допустит, чтобы его протеже попал куда-либо кроме его факультета добра и света. А ничего, выглядит Поттер скорее, как аристократ, достойно. Совершенно не подходит под общие понятия гриффиндорских храбрецов с виду. Слизерин. Хозяину это будет очень интересно. Даже слишком странно. Вон как остальной штат переполошился. Хех, будет вам еще. Прозевали, видимо, своего героя. Даже директор в шоке. Нет, оно того стоило, приехать в школу, чтобы посмотреть на то, как Дамблдор пребывает в прострации, ахахах. День первый. Глава 14. Проснулся я от того, что Нот что-то увлеченно искал в своей магически расширенной сумке. Бросив короткий взгляд на часы, что стояли на тумбочке наследника Малфеев, Я узрел время, 15 минут девятого. Завтрак начинается через полчаса, так что пришлось встать и, покуда Драко все еще собирался с силами для отрыва тушки от кровати, я направился в никем не занятую душевую. Через 10 минут полоскания я вышел в чистом нижнем белье и принялся одеваться, чтобы выглядеть, как подобает наследнику древнего и благородного рода, о чем я собственно узнал из семейных хроник. Хоть какой-то вариант наставника, хроники. Жаль, что, обучающие молодого наследника, гримуары были утеряны несколько поколений назад. Придется как-то выкручиваться. Пока соседи по комнате в молчании одевались, я скидывал в свой рюкзак всевозможные учебники. Откровенно лень было идти за учебным скарбом после того, как выдадут расписание. Еще одна непонятная глупость Хогвартса. Вроде как МакГонагаллу и расписание уже должна составить была за лето и раскопировать его, но выдают только поутру первого учебного дня на завтраке, откуда по идее надо спешить на занятия, а не в факультетскую гостиную за принадлежностями. Ну да ладно, чего уж там. Втроем, совершенно не сговариваясь, отправились в большой зал, присев на хвост нескольким старшекурсникам. Планировку коридоров в принципе запомнить несложно, но нужно было пройтись пару раз туда-обратно, а я вчера несколько не в состоянии был запоминать. Ученики всех столов поглядывали в мою сторону, наверное, чтобы убедиться, что им вчера не приснилось, то, что я попал на Слизерин. А вообще пусть смотрит, быстрее разучится доверять газетенкам и всяким белобородым деткам. Посмотрев, как я ем, как привык собственно, Драко решил, что настал его час. Поттер, это правда, что ты жил у Макгла все это время? Близсидящие навострили уши. Во-первых, Драко, заметно напряжение, обращайся ко мне по имени. Во-вторых, подобные вопросы это несколько личное, но насколько я понимаю, любопытно всем, и лучше будет, если я отвечу один раз, поэтому я скажу. Да, это правда, Драко нервно поерзал, но успокоился с окончанием моего ответа. Я не собирался заставлять его обращаться ко мне согласно этикету, о котором я слышал, так как если меня будут называть лордом, то это привлечет лишнее внимание. Просто я хотел помочь тебе разобраться в традициях и законах магического мира, так как предположил, что ты не знаком с ними. Я не против, но давай поступим так. Ты мне подскажешь книги, которые нужно прочитать, а я спрошу у тебя, если мне чего непонятно будет, хорошо. Ладно, видно, что Драко рассчитывал лично просвещать меня, но, к сожалению, ни память другой души, как я ее называл, ни память Поттера не предусматривали длительного общения с ровесниками. Да и, в общем, ограниченное общение для меня не осталось без следа, после слияния двух душ оно стало моей характерной чертой, легкой социопатией. Я люблю бывать один, наедине со своими мыслями. Пока мы вели диалог, мимо прошла староста, раздавая расписание на ближайшие полгода. Так, что тут у нас? Ага, трансфигурация, а после обеда заклинания у Флитвика и история магии. И все в двойном экземпляре. Лихо же нас нагружают. Ну что, пойдемте, а то негоже опаздывать на занятие, сказал я, ибо, судя по часам в зале времени до начала занятий осталось всего 10 минут, а место расположения кабинета трансфигурации нам неизвестно. Благо старосты добросовестно выполняют свои обязанности и соблаговолили проводить первокурсников на занятия. Спасибо им. Занятия по трансфигурации вела Минерва МакГонагалл. Да, она анимаг, и это действительно выглядит эффектно. Этого не отнять. Я уже задумался над перспективой заняться анимагией на курсе третьем. Профессор предупредила, что без знаний по базовой трансфигурации и анатомии человека почти невозможно стать анимагом, только если это родовой дар, что нынче большая редкость. Пометуя многолетние старания Джеймса Поттера и остальных мародеров, то вывод ясен, никакого родового дара в виде анимагии мне не перепало. Вступительная речь заместителя директора на занятии выглядела строго. «Здравствуйте, мое имя, как многим из вас известно, Минерва МакГонагалл, обращайтесь ко мне профессор МакГонагалл или мэм». Любые разговоры не по теме в этом кабинете и вы больше не вернетесь в класс до конца года. Понятно. Многие в классе нервно сглотнули. Начнем. Трансфигурация – это одно из самых старинных искусств магии. Появилась она примерно тогда же, когда и сама магия, то есть примерно в каменном веке. Отрасли этой магии развивались отдельно, пока в V веке ее не объединили в единое искусство. Трансфигурация, как отрасль магии на сегодняшний день, крайне полезна и малой тех магов, которые могут обходиться без нее, не считая, конечно, тех, кто совершенно к ней не способен. Есть два вида трансфигурации – это временная и постоянная трансфигурации. Для постоянной трансфигурации требуется использование заклинания высшей трансфигурации, которыми воспользоваться без больших затрат сил могут лишь мастера и магистры данной области магии. Поэтому первые 5 лет мы будем изучать с вами временную трансфигурацию. На последних 2 курсах мы пройдем с вами основы высшей трансфигурации и изучим некоторые заклинания из нее. Если среди вас окажутся те, кто, по моему мнению, будут способны получить звание мастера после окончания Хогвартса, то этим студентам будет предложено дополнительное обучение со мной на последних 2 курсах. Помните, что трансфигурация не только полезна, но и опасна. Многие знают, что есть отдельная отрасль боевой трансфигурации, но это ее известная сторона. Правилом неизвестной стороны же является то, что никогда не использовать временную трансфигурацию с превращением в жидкость. Жидкости способны перейти в газообразное состояние и, попав в организм живого существа, способны навредить организму после истощения вложенной магии. Если вы это усвоили, то приступим к сегодняшней теме. В общем, по итогам этого занятия я стал 3-м из тех, кто смог обратить спичку в полноценную иголку, представил, как втыкаю иглу в зад своему кузену, что поделаешь, успел достать меня за 2 месяца. Первой была Гермиона Грейнджер, что неудивительно. Второй оказалась Дафна Гринграсс. Вообще я плохо помню ее в каноне, поэтому пока не знаю, как относиться к ней. Это настолько тихая девочка, что я в принципе ее не заметил бы, если бы МакГонагалл не наградила ее баллами. Я решил, что стоит присмотреться ко всем однокурсникам со Слизерина, так как этой стороне в книгах мало уделялось внимания, поэтому я не особо уверен, что знаю, в какую компанию я попал. После сытного обеда полагается поспать, но не судьба. Заклинания у Флитвика, как нельзя лучше, помогают ото сна. Краткий экскурс в историю образования данной науки, которая является ничем иным, как зачарованием предметов и пространства, и выданное задание на занятие. Правда, для начала потренировали некоторые движения кистью, которые нам требуется самостоятельно в свободное время отрабатывать, чтобы движения палочкой были более плавными и четкими. Левитировать перо было несложно, просто желая этого, словно от этого зависит жизнь. Ну, пришлось слегка повоображать, но зато вышло как нельзя лучше. Историю магии ведет призрак. Призрак, мерлиновые подштанники. Профессор Бинс начал бубнить, как только мы вошли. Студенты вроде Уизли фактически сразу же отправились к Морфею, за что получали от неугомонной мисс Гринджер. Я же, как человек, совершенно не имеющий представления о волшебном мире, решил хотя бы попытаться вслушаться в то, что нам вещала нежить. Изначально в гоблинской диаспоре шел разлад, кому быть главным, чем и пользовались маги того времени. Но со временем появилось 2 сильнейших гоблина, что повели за собой остальных. Они образовали каждый свой клан, клан Брансготов и клан Гринготов. Со временем отношения между кланами стали напряженными из-за неразделенных подземных территорий. Клан Брансготов занимал западную часть острова, а Гринготы добывали свои драгоценности в восточной части Британии. Вот только Шотландия оставалась неразделенной из-за безраздельно правящих на ней магов. Магия крови и некромантия не позволяли гоблинам ворваться в подземелья шотландских гор. У гоблинов был шанс преодолеть защиту магов, но только требуемого количества воинов-магов для атаки по всем направлениям им не хватало. Для этого нужно было объединить силы 2 кланов, чего ни один, ни другой вождь клана не желал делать, боясь, что, уступая другому свой клан, он потеряет уважение своего клана в будущем. В результате гоблины так и не, как оказалось для меня, чары сна даже призрака достаточно сильны. Я продержался под столь интересный бубнёж около 20 минут, а после я с удовольствием почмокивал во сне. Самое забавное, что со мной за партой мирно сопил драка. Под удары колокола, оповещающего о конце занятий, мы оба резко проснулись. Похватав сумки, мы отправились в гостиную, чтобы перед тем, как пойти на ужин, забросить свои вещи в комнату и переодеться. Когда до ужина было еще около 1,5 часа, мы с Малфоем устроились в общей гостиной у камина в мягких креслах. Вообще, Я вчера не успел как следует разглядеть общее место сбора факультета, так что вот сейчас наверстывал упущенное. Общая гостиная факультета выглядит со вкусом обставленной, на стенах висят гобелены, изображающие подвиги знаменитых слизеринцев в средние века. У стен стоят старинные буфеты из темного дерева. Несмотря на наличие каминов, в комнате прохладно, но довольно-таки уютно. Освещение тоже под стать обстановке, волшебные светильники озаряют пространство холодноватым болотным светом, что хорошо подходит для уединения и раздумий даже в таком общем месте. Гостевые комнаты находятся прямо под Черным озером и представляют собой помещение с низким потолком, стульями с темно-зеленой обивкой, низкими старыми темно-зелеными или черными кожаными диванами и креслами. Пока я осматривался на новом месте, Драко по доброте душевной составлял список книг, требуемых к прочтению моей персоной для повышения моего социального уровня. А я тут задумался, разрешено ли перераспределение. Нет, я не собирался этого делать, меня волновало, может ли директор на каких-либо основаниях попытаться отправить меня на Гриффиндор. Хотя если выходить из логики зам, директора, станет семьей на следующие 7 лет, то вроде бы как и невозможно, но страховка не помешает. Надо почитать все-таки историю Хогвартса, но пока есть вариант попроще. Вот держи, Малфой, довольный собой, протянул мне нормальный такой списочек. Книжек этак на 15-20. Ну да ладно. Спасибо, Драко, а мне их в каком порядке читать? Ну, так я их уже по порядку и написал. Меня их отец еще заставлял читать, чуть мрачнее добавил. То ли от того, что его заставляли, то ли из-за того, что это был его отец. Кто его разберет? Придется мне, чувствую, составить расписание своих занятий на ближайшие полгода. Мне ведь еще окклюменцию изучать ближайшие несколько лет. Идем, что ли? Скоро уже ужин, позвал я его. Ага, давай на-то подождем только, он обещал подойти. Хорошо, неопределенное пожатие плечами. Я уже, приподнявшись из кресла, плюхнулся обратно. Буквально через минут 7 в гостиную, приосанившись, вошел Нотт, и мы втроем отправились на ужин. В зале народ шумно обсуждал первый день, особенно первокурсники, у которых это вообще впервые. Мы же пристроились за столом напротив однокурсниц. Я внимательно вслушивался в разговоры вокруг, запивая спагетти апельсиновым соком, что нашел среди кубков с тыквенным соком. Отец говорит, что моя помолвка состоится на 15-й день рождения, вещала несколько довольная Дафна, и если я не выберу себе жениха сама, то это сделает он. Хаем, а он не объяснил, почему столь поздно состоится помолвка, спрашивала Трейси Дэвис. Я в этот момент подавился соком, что выглядело слегка подозрительно. Драко услужливо похлопал меня по спине, чтобы мне было легче откашляться. Спасибо, хрипло просипел я ему. Да ни за что. От подслушивания дальнейших разговоров я решил воздержаться, а то женская половина моего курса за столом и так на меня поглядывает странно. Судя по уже услышанному, ранние помолвки вполне приветствуются в мире волшебников. Я то думал, что Трейси спросит, почему так рано заключается помолвка, а тут, в общем, к дементоровой бабушке все эти разговоры. Похоже, надо для начала почитать, что там мне Драко подсказал, а то так недолго в какую-нибудь нелепую ситуацию вляпаться. За коротким размышлением я краем глаза заметил, как ко мне летит бумажный журавлик со стороны преподавательского стола. Поймав его и развернув, я прочитал несколько слов. «Мистер Поттер, зайдите, пожалуйста, в мой кабинет сразу после ужина». Пароль. «Мармеладный мишка». «С уважением, Альбус Дамблдор». «Ну, вот и началось». Я нервно пошарил рукой по мантии, убеждаясь, что под ней амулет с ментальной защитой и амулет с защитой против зелий, хоть и не сильных. Бросил взгляд на стол преподавателей. Директор, как ни в чем не бывало, беседовал с профессором трансфигурации. Заметив мой взгляд, он подмигнул из-под очков. «Раз надо, то пойду, он же от меня все равно не отстанет. Будем надеяться, что он не собирается вытрясти мой мозг полностью, потому как я все равно сделать ничего не смогу в такой ситуации». Я подумал, не попросить ли мне декана, Снейпа, пойти со мной к директору, но вовремя сообразил, что Дамблдор, судя по всему, настаивал на приватной беседе. Моргана, как все не кстати. С кем, а с наисветлейшим я бы встречи еще долго не искал. После того, как доел свое блюдо, я подошел к старосте. Лори, не проводишь меня до кабинета директора, пожалуйста». Честно говоря, имя ее я услышал только на подходе. Импровизация наша все. После моих слов ко мне повернулись несколько человек.